Глава 20. Фукса поймали в тот же день, ближе к вечеру. Вернее сказать, вначале его вычислили, а уже затем поймали. А еще вернее, ликвидировали. А случилось это так. Пытаясь найти Фукса, смершевцы взяли на себя самый трудный городской район – рынок. Здесь толкалось много народу, с рассвета до заката царила кутерьма и неразбериха. И понятно, что найти кого-то конкретного в такой кутерьме было делом почти безнадежным. Тем более, что Васильев и трое его подчиненных и сами толком не знали, кого они ищут. То есть, конечно, они это знали. Но вот как, по каким приметам его найти, в этом-то и была вся трудность. Всевозможных личностей, обладавших теми скудными и неконкретными приметами, которые смершевцам были известны, на рынке попадалось столько, что поневоле можно было впасть в отчаяние. Добрых два, а то, может, и три десятка из них – смершевцы. Проверили самым тщательным образом, но каждый раз оказывалось, что все эти личности – обычные горожане или селяне, а никакой не Фукс. И тут им улыбнулась удача. Произошло следующее. Весь базарный люд знал, что по базару ходят 5 советских офицеров и кого-то ищут. 5, потому что вместе со смершевцами был и Коломейцев. Он был единственным, кто знал Карла Унке в лицо. А это немалого стоило. Конечно, никто доподлинно не знал, кого ищут панове офицеры. Но было понятно, что они здесь не на прогулке и пришли не за покупками. Уж слишком сосредоточенными были их лица. По этому поводу базарный люд строил всевозможные предположения. И так или иначе, эти предположения содержали в себе истину. Не иначе, как панове офицеры ищут затаившихся врагов. Ведь таких врагов в городе хватает. Каждую ночь то тут, то там слышится стрельба, а на утро оказывается, что эта Красная Армия воюет с затаившимися врагами. Берет приступом дома, где прячутся враги, гоняет их по окрестным лесам. Поговаривают даже, что Красная Армия нашла в городе множество припрятанного врагами оружия, а в окрестных лесах и того больше. Так почему бы по нам, офицерам, не поискать врагов или оружие на городском рынке? На рынке бывают всякие подозрительные люди. Уж это известно всем. Разобравшись с очередным подозреваемым, который, как и все прочие подозреваемые, не был никаким Фуксом, смершевцы присели на какой-то перевернутый прилавок и задумались. Что им делать дальше? Как быть? Вот уже перевалило за полдень, скоро вечер, а толку от их усилий никакого. «Да уж», — высказал общее мнение Никита Кожемякин, «это все равно, что искать золотой рубль в кармане нищего. В том кармане и гривенника никогда не водилось. Не ной», — поморщился Васильев. «Лучше гляди по сторонам». Вот тут-то к ним и подошел пожилой мужичок. Можно сказать, дедушка. Подойдя, дедок стал молча переминаться с ноги на ногу. По всему было видно, что он хочет что-то сказать, но не решается. Но, наконец, решился. «Я прошу прощения у панов русских офицеров, но тут такое дело». Эти слова дедок произнес по-русски, причем довольно-таки чисто. Почти без акцента. «Что вам нужно?» Взглянул на дедка Васильев. «Мне нужно по нам офицерам что-то сказать». Дедок с опасливым видом осмотрелся по сторонам. «Я вижу, что панове офицеры кого-то ищут на рынке». «Ищем, отец», вздохнул Васильев. «А где это вы так хорошо научились говорить по-русски?» «Ну, это давнее дело». Дедок махнул рукой. «Долго рассказывать. У меня к вам совсем другой разговор». «Говорите, если есть что сказать», — кивнул Васильев. «Я хочу помочь панам русским офицерам», — сказал дедок. «Подсказать им. Конечно, я не знаю, помогут ли мои слова, потому что я могу и ошибаться, но... А вдруг это и есть то, что вы ищете? Оно, знаете ли, всякое может быть». «Дед, говори короче и по делу», — поморщился Грицай. «А то до куки нам и без тебя хватает». «Я торгую на этом рынке», — сказал дедок. «У меня здесь кнайпа, пивная, если говорить по-русски. Так вот, заходит ко мне в кнайпу один человек и требует пива. По виду поляк. И одет, как поляк. И говорит по-польски. А только не поляк он. Поляки, они не такие. Они ведут себя иначе. Я не знаю, как вам это объяснить. Но мне много лет, и поляка я отличу от любого другого. И немца тоже отличу от любого другого. Так вот, тот поляк совсем не поляк, а немец, который прикидывается поляком. Ну разве это не подозрительно? «Где он сейчас?» — привстал Васильев и чем-то стал похож на охотничью собаку, взявшую верный след. «У меня в кнайпе. Пьет пиво. Заказал целых две кружки. Наверное, никуда не торопится». «Людей в кнайпе много?» — отрывисто спросил Васильев. «Когда я уходил, чтобы все вам рассказать, было всего 4 человека», — ответил дедок. «А сейчас не знаю. Действуем», — скомандовал Васильев. Он ничего не прибавил к своей команде, потому что в этом не было никакой необходимости. Все и без того знали, что им делать. «Я с вами», — решительно произнес Коломейцев. «Будь здесь», — покачал головой Васильев. «Мы сами. А тебя позовем, когда все кончится. Отец, ты бы тоже пока не совался в свое заведение. А то мало ли что». К пивной смершевцы подобрались незамеченными, с тыльной стороны. Дальше они действовали как прекрасно отлаженный единый механизм. Кожемякин и Толстиков заняли позицию у окон, а Васильев и Грицай ворвались в пивную. Подозрительный мужчина был там, и он сразу же сообразил, что к чему. Вскочив из-за стола, он попытался выхватить из кармана пистолет и даже успел его выхватить, но выстрелить не успел. Семен Грицай его опередил. И в этом не было ничего необычного, а тем более случайного. Семен был прекрасным стрелком. Он умел стрелять из любого положения и в любой ситуации, в полной темноте, не вынимая руки из кармана, на упреждение. Подозрительный мужчина упал на пол. Грицай подскочил к нему, готовый выстрелить еще, но во втором выстреле надобности не было. «Готов!» Хищно оскалив зубы, произнес Семен. «Сейчас будем разбираться, что это за гусь!» Четверо посетителей пивной кинулись к выходу, но там их остановили Кожемякин и Толстиков. Нужно было проверить, кто эти посетители. Ведь вполне могло оказаться, что они пособники убитого. Но они не были никакими пособниками. Это были заезжие селяне, завернувшие в кнайпу выпить пиво. После проверки они, испуганно оглядываясь, припустились бежать. Через полчаса о том, что случилось в пивной, будет знать весь базар, сказал Васильев. Егор, позови Коломейцева. Может, на наше счастье, он признает в этом гусе Фукса. А мы пока его осмотрим. Осмотр дал потрясающие результаты. Во-первых, при убитом был найден широкий кожаный пояс с чем-то тяжелым. Когда пояс разрезали, из него посыпались монеты и разноцветные камешки. «Вот оно, то самое золотишко!» сказал Грицай. «Да как много! Богатую жизнь намеревался прожить убиенный!» Во-вторых, при убитом оказался еще один пистолет. Как и первый, он был с глушителем. В-третьих, на убитом был парик. На это взвинченный до самой крайней степени Грицай также выдал комментарий. «Спрашивается, зачем тебе парик, если ты ни от кого не скрываешься? А вот если скрываешься, то тут, конечно, другое дело. Тут паричок может и пригодиться. Получается, замаскированным был наш красавец». Ну и в-четвертых, на левой руке убитого, чуть выше локтя, четко виднелась татуировка, обозначающая группу крови. Да он ко всему еще и эсэсовец!» прокомментировал Грицай. «А если все сложить один к одному, то получается, это Фукс! Это ж надо, как нам подфартило!» То, что убитый и есть Фукс, подтвердил и Коломейцев. «Он! Точно он! Хотя и постаревший. Я его, наверное, узнал бы среди миллионов людей. Это Карл Унке. Фукс». «Вот и ладно», — выдохнул Васильев. «Одно мне непонятно. Что делать с такой уймой золота? Куда его девать?» «Отдадим начальству», — махнул рукой Грицай. «Пускай оно разбирается с этими побрякушками».